Комиссаржевская. Между московскими треволнениями этой осени, как метеор, яркий день. В этом дне не было для меня никакого психологизма, яркость встречи моей с Верой Федоровной Комиссаржевской, совсем не знакомство в обычном значении слова, в созерцании морального пафоса, перед которым остановился я в совершеннейшем изумлении. Не без испуга себя я спросил, чем же я, не театрал, могу помочь? В самом деле замечательнейшая из артисток, которая на меня опрокинула требование взять в душу ее предприятие, взывавшее к отдаче всех сил. Эта встреча состоялась во время гастролей труппы Веры Федоровны Комиссаржевской в Москве с 8 по 20 сентября 1909 года. Несколько дней ходил я взволнованный мне подкинутой миссией вынашивать идеи Комиссаржевской, которую до встречи в Москве лично почти не знал. После же встречи телеграммами напоминала она, чтобы я о ней думал. Она совершала последнее свое турне по России, она покидала сцену. Жестью ухода ее было нечто от предсмертного жеста Толстого. С сентября 1909 года до февраля 1910 года проходила гастрольная поездка труппы Комиссаржевской по 17 городам России. 15 ноября 1909 года в Харькове Комиссаржевская обратилась к труппе театра с письмом, в котором сообщала, что по окончании турне она уйдет из театра. «Я ухожу потому, что театр в той форме, в какой он существует сейчас, перестал мне казаться нужным, и путь, которым я шла в исканиях новых форм, перестал мне казаться верным». Телеграммы получались все реже, по мере того, как Вера Федоровна удалялась на юг. Они замерли. Перерыв. Вдруг известие Комиссаржевская скончалась в Ташкенте от черной оспы. И встала реминесценция мании моей видеть события в неслучайном свете, и вырвалась ловко подстрелена. С Комиссаржевской я мимолетом встретился в 1908 году в Петербурге. Я ею восхищался в реалистических пьесах, в них она была гениальна. От игры ее в «Пелиасе» и «Мелизанде» я приходил в ужас и не пытался брать ее в разрезе искусства, я воспринимал ее боль. Отжима, размаха стилизованными трафаретами, ее хрупкое легкое тело гнулось под тяжестью и железа и меди, от тембра голоса удивительного оставался лишь мелодический стон не «Мелизанды», а Веры Федоровны. Точно она себя запрягла тащить на себе невывозимую драму символов Метролинка. Страдание ее обнажало мне всю невозможность играть ей в символической драме. Под впечатлением этой боли ее вырвалось два фельетона, напечатанные в «Утре России» о ней и о судьбах ее театра. Первая статья была тугая, философичная. Удивляюсь, что «Утро России» ее напечатало. Но передали, над эту тугою статьёю она задумалась, ее изучив досконально. Биограф Мерхольда Волков отмечает мою статью как один из моментов в звеньях причин, заставивших ее кончить со стилем тогдашних ее постановок. После резко перекачнулась к весам она, даже устроив в театре киоск для продажи изданий книгоиздательства «Скорпион». Излагая главную мысль статьи Белого «Символический театр» о том, что символическая драма возможна главным образом в театре марионеток, Николай Волков заключает, делая этот вывод, Белый как бы зачеркивает все усилия Мейерхольда, ибо, признавая его заслуги в деле постановки символических драм в духе марионеточного театра, он требует фактического обращения к настоящей марионетке. Свой вред эта статья Белого, несомненно, принесла, так как она, хотя и в форме отвлеченных рассуждений, подчеркнула, что Мейерхольд и Комиссаржевская не могут работать вместе, так как Мейерхольд будто бы строит театр не живых людей, а театр кукол. В скором времени я неожиданно получил приглашение от нее выступить с лекцией о Пшебышевском перед показом его вечной сказки. Премьера пьесы Станислава Пшебышевского «Вечная сказка» в постановке Всеволода Ильича Мейерхольда состоялась в театре Веры Федоровны Комиссаржевской 4 декабря 1906 года. Комиссаржевская играла Сонку. Выступление Белого с лекцией о Пшебышевском относится к первой половине ноября 1908 года. Ее содержание легло в основу статьи «Пророк безличия». Смотри «Арабески», страницы с 3 по 16. Пшебышевского я особенно не любил и, признаться, хотел отказаться, считал неприличным выступать с разносом писателя перед показом пьесы его, но вдруг согласился. В агитационных целях я был фанатиком. Текст выступления был написан заранее, он вышел грубым. Я думал, прочтя со сцены его, мне придется бежать, чтобы лично не встретиться с директрисой театра. Когда я со сцены метал свои молнии против писателя, взгляд мой невольно тянулся все к маленькой черной женщине в шляпе с огромнейшими полями, сидевшей передо мной в бенуаре. Фигурую девочка, бледная, тихая, шляпа же дамская, ни возраста, ни черт лица разглядеть я не мог, вся в глазах, два сине-серо-зеленых огромнейших глаза из темных орбит электризовали меня. Она сидела одна в темной ложе, склоняясь головою к руке, которую положила на спинку кресла, и ни одного движения. Темные линии ее легкого тела растаяли в полусумраке, и в голову не пришло мне, что ложа директорская. Лектор всегда говорит, обращаясь к наиболее внимательным слушателям, она ж более всех мне внимала, от ее строгих, печальных, прекрасных глазищ я отвлечься не мог. После лекции заторопился исчезнуть, не смея глядеть на артистов и, отказавшись остаться на представлении, еще зацепишься, уже схватился за шапку, как вдруг в комнату порывисто вбежал молодой человек и порывистым голосом бросил: «Идемте». «Куда?» «К Вере Федоровне». И он рывом понесся передо мною, я рывом за ним. Мы метались по неосвещенным пространствам, и я влетел в темно-синюю комнату без предметов. В кресле сидела фигурка в черном, вуалетка спускалась с полей ее шляпы, при моем приближении она поднялась, оказавшись ниже меня. С той же удивленную, строгую робостью, не спуская остановившихся глаз, протянула ручку и свирельным своим голосом тихо сказала: «Я рада с вами». По окончании фразы запамятовалась. Она стояла передо мною и строго, и робко, выжидательно глядя, без слов. Ученицы гимназии так стоят перед инспектором в ожидании вопроса. Личико бледное, маленькое, губки стянуты, как у детей, возраст неопределенный, вуалетка скрывала черты. Но глаза смущали вопросом. И от этого я потерялся, стоя с открытым ртом и хлопал глазами, все еще ожидая вопроса, точно возникшего между нами. Если то был вопрос, не иллюзия восприятия, то взывал он к огромнейшему объяснению. Тут же, с места в карьер, минуя условности, или же мгновенному бегству. Я спасся бегством, пролепетав что-то дикое, вроде «не смею тревожить». Нечто подобное величайшему изумлению мелькнуло в глазах ее и в отклоне стана. Первые встречи с Верой Федоровной — минутное глазение друг на друга, и без единого слова. Испугало меня ученическое выражение лица у великой артистки. Разговор-таки был через год. Упав на голову, как лавина, тем более, что случился он на извозчике ночью, но такой разговор только мог именно так и произойти, не в комнатах. Осенью 909 года Комиссаржевская дала несколько прощальных спектаклей в Москве. Один из спектаклей был превращен в чествование, и мне поручено было сказать ей приветствие. Занятый до отказа писанием, я относился рассеянно ко всем общественным функциям, и в этот вечер я был столь рассеян, что не обратил внимания на вопиющие нарушения мною тогдашнего правила: при сюртуке неприличны цветные ботинки. И мои ноги, освещенные рампой, кричали в партер двумя рыжими пятнами верх неприличия, и я смутился. Приветствие вышло весьма угловатым. Выговаривая его, я имел все тот же неприятный объект — кричащие рыжие пятна ботинок, миниатюрная женщина с бледным и несколько помятым лицом, я его разглядел в полном свете, с большими глазами, глядящими из синевы, меня слушала с удручающим вниманием. Вдруг резко она шагнула ко мне, по-мужски, сжавший руку, тряхнул ее. Тут же сказали, Комиссаржевская желает со мной говорить. Мне был дан ее адрес и просьба прийти завтра Дан был и час, через день уезжала она. Я не помню уже, где остановилась она, не помню даже и комнаты, куда я был введен. Вылетела ко мне с неожиданной острой быстротою, точно она торопилась. От этого бурного жеста все предметы смешались в глазах моих. Ход ее мысли, тембр голоса, невыразимого, свирельного, грудного, сопровождаемый быстрыми жестами рук мне в лицо, напоминал разбег многих волн на утесы со свистом и с пеной. Она куда-то спешила. В распоряжении ее оказалось лишь 20 минут. Вот, взяв за руку, глядя как в душу, большими-большими глазами, недоуменно строгими, она просила меня непременно сегодня заехать в театр, чтобы по окончании спектакля уже договориться со мной. Договориться, легко сказать. В этом вихре прекрасных душевных движений, вполне неожиданных по отношению ко мне, вылепетала она душу, отдавая мне в сердце, как в колыбель младенца, идею свою, так она выражалась. Она устала от сцены, она разбила со сцену, она прошла сквозь театр, старый, новый, оба разбили ее, оставив тяжелые недоумения. Театр в условиях современной культуры — конец человеку. Нужен не театр, нужна новая жизнь, и новое действие возникнет из жизни от новых людей, а этих людей еще нет. Вот почему устремления театральных новаторов обрываются недоуменным вопросом: актера нет, надо его создавать. Его не создашь, коль не создашь в нем нового человека. Нового человека выращивать надо с младенчества, мы же все искалечены, артисты и люди. Она более чем другие тем именно, что театральная культура ненужно обременила ее. Это она из тоски своей поняла. И вот опыт свой и все силы стремлений своих решила она посвятить воспитанию нового человека-актера. Перед нею носилась картина огромного учреждения, чуть ли не детского сада, переходящего в школу и даже в театральный университет. Преподаватели-педагоги этого невиданного предприятия должны быть избранными людьми, тоскующими по человеку. Она хочет сплотить их, они должны ей помочь. И дальше уже совсем сногсшибательно. Яде, более всех понявший болезнь театра, более всех гневающийся на развал жизни, более всех тоскующий о новом человеке, она читала мои статьи и полемику, должен, по ее мнению, бросить все и ближе всех стать около нее. «Поймите», — взяла меня за руку и снизу вверх заглядывала в глаза, «я вам подношу моего младенца», и она поднесла две руки мне к груди, «неужели вы не улыбнетесь ему? Отвернетесь и пройдете мимо?» Все это с быстрыми, легкими телодвижениями, то приближаясь вплотную, а то отбегая, летуче носиться по комнате взад и вперед, заложив руки за спину, глазами, в пол, а я только слушал, не подавая реплик, ведь половина ею сказанного было и во мне, роившимся миром, когда-то откликнуться, взять, по ее словам, в руки младенца, значило ему отдать свою жизнь. Тут кто-то ее порывисто оборвал, влетевший, что-то напомнив, схватясь рукою за лоб, вдруг нахмурилась и отмахнулась. И после, стремительно подбежавшей ко мне, остановилась, как робкая девочка, и так строго, настойчиво: «Ну так вы будете вечером? Вы мне ответите так же, как я вас спросила», и выскользнула. С очень странными переживаниями сидел я в театре, и даже не помню, в чем именно выступала она, да ее ли игры, когда вот сейчас предстояло с ней так объясниться, как желала она. Только что в руки отдали мне Мусагет. Так что дал я согласие Дальгейму быть в деле его. А чем кончилось это согласие? В Брюсселе ждала меня Ася, а тут, наперерез всему, бросьте все, я был должен по убеждению артистки пуститься уже в настоящее кругосветное путешествие, где паспорт на него и где средства. Вот кончен спектакль, я за кулисами, там меня ждут, переодевается, сейчас выйдет. Где-то еще стоят крики «Комиссар Жевская!» Вот и она в пышном манто бросает мне в руки огромную муфту. «Несите, идемте». «Куда? К ней?» «Иду». Положение глупое. У выхода рев молодежи. Я с муфтой в руке лишь притык. Выходим. Карету она отпускает. Я усаживаю ее на извозчика. Мы едем к ней. Предварительно ей хочется покататься и освежиться на воздухе. Катимся где-то меж переулков. Решает она ехать за город, чтобы не прервать разговора, уже сцепившегося за огромную тему. Мы едем в ночь. Деревья Петровского парка. Куда еще? Не выпить ли чаю? Где? Какие тут рестораны, я, право, не знаю. Не знает она. Я начинаю просить ее, не надо бы ресторана. Можно ли там под музыку продолжать разговор? Да и обстановка. Она соглашается, извозчик, назад, и он медленно трусит по направлению к городу. Разговор взвивается вверх, и то он расширяется, как спираль, в широкохватные темы, то суживается до субъективнейших психологических завитков, граничащих с песней без слов. Я подвожу ее к дому не как артистка и не как дама, как добрый товарищ, как Эллис, имевший привычку бежать со мною до дома, после чего я, бывало, его провожаю до дома, она с детской робкой просительной улыбкой. Ну, я вас теперь до дома довезу. Мы подъезжаем к моему подъезду, и я, в свою очередь, вижу, я подвожу вас, можно? Два раза мы были в Никольском переулке. Два раза я провожал ее до дому. Извозчик не ехал, а плелся между переулками. Если бы он где-нибудь остановился у тумбы, мы б не заметили. Что сказать о таком разговоре? Только то, что он выступил изо всех берегов. Воспроизвести нет возможности. Разговор, построенный на импрессиях, оспаривании друг друга. Сказалась в нем вся тоска этой прекрасной души, блеск утопий, невоплотимых в действительность. Зачем она выбрала меня конфидентом своих стремлений? Лет 8 назад я мечтал о создании человека, кончил же злобую дня. То, с чего начал я, к этому теперь приводил ее. Огромнейший театралический опыт, опыт утраты человека театром. Мой же жизненный опыт как раз начался с разбития детских утопий о человеке-младенце. В условиях тогдашней действительности не мог же я ее, разбитую в своем опыте, добить моим опытом. Я обещал ей всемерно думать о планах ее и посильно на них откликнуться. Она требовала непосильного, требовала отдачи жизни младенцу. А когда мы уже путешествовали меж подъездами, она лепетала намеками, не имеющими логических линий, какими-то стихами в прозе, вроде «Эльзи Бальмонта», где краски и струи господствовали над логикой. Вспыхнули во мне строчки «Чайка». Серая чайка с печальными криками носится над равниной, покрытой тоской. Образ маленькой фигурки с высунутой ручкой из пышного манто, с недоуменной головкой, протянутой мне под лицо, остался образом чайки с печальными криками, пролетающей куда-то на юг из огромной, кондовой, царской России. Запомнился ее полуобиженный вскрик. Почему вы такой невнимательный, грустный, холодный и синий-синий? Сказать великой артистке, себя отдававшей младенцу, что он невозможен еще, что уход ее из театра лишь повлечет к удвоению терзания ее, было бы жестоко. Не поняла она, что я делался синим-синим от боли, от страха за нее и от невозможности ей помочь. Вот второй раз подвезла она меня к дому Новикова в Никольском. Бледная личико девочки под вуалькой высунулась, и протянулись две ручки. Я уезжаю в турне, в последний. Я вам оставляю моего младенца. Думайте о нем, лелейте его, а я о себе напомню. Накрапывал дождик, и повернулся извозчик. Зад пролетки загрохотал под дождем по Никольскому. Через два дня первая телеграмма. С напоминанием. Через дня 4 вторая, потом длительный перерыв и оглушившие всю Россию известие. Вера Федоровна Комиссаржевская скончалась в Ташкенте от черной оспы. Может быть, бухарский халат, от которого заразилась она, избавил ее от горчайших душевных страданий, видеть великую идею преглупо растоптанной. Она была преждевременна. Комиссаржевская скончалась 10 февраля 1910 года.